Глава 40. Конфликт в команде Династия Королей. Неподалеку от Министерства торговли Ньюкасла толстяк Джен Кэнь уже разговаривал с коллегой. Сегодня он заработал кругленькую сумму, поэтому стоило себя побаловать. «Толстяк Джен, я смотрю, ты сегодня хорошо поработал. Это была большая компания? Или за ними кто-то стоит?» «Компания-то большая. Торговый союз «Титан», которую корпорация Магат придавила со всех сторон. Их будущее совсем не светлое. Они еще смеют выделываться». На лице у толстяка отразилось презрение. Этот парень еще посмел спросить его о губернаторе. Он хоть знает корни губернатора Боша? Разве будет гений из клана Келунг встречаться с любым желающим? Особенно с бизнесменом, которого вскоре ждет конец. Тьфу! «Торговый союз Титан. А, это те, которые хотят организовать новый торговый путь. Хе, их дни и правда сочтены. К тому же, если они надеются добиться успеха в Ньюкасле. Кажется, у них слишком богатая фантазия». Двое человек начали хихикать. Тем временем Алайя только что закончила говорить по Скайлинку. У нее был свой источник информации в Ньюкасле. Значит, Янь Сиасу не попал на прием к губернатору и простоял в очереди в Министерстве торговли. Кажется, в этот раз она потеряет свои инвестиции. Подумав об этом, она тут же набрала Джаспера. Не время мяшкать, следует принимать решение. Настал момент, когда нужно отрубить руку укушенную змеей. Иначе они вообще потеряют все. Джаспер внимательно выслушал Лайо и погрузился в молчание на какое-то время. «Я знаю про ваши отношения с Янем Сиасу. Вот только этот проект уже обречен. Если мы спрыгнем с поезда сейчас, то для нас это будет лишь поражением. Дождемся же конца, то это станет концом и для нас». Лайо говорила правду. Все могут столкнуться с неудачами, однако нужно учиться своевременно избегать больших убытков, тогда, может, они что-то и выиграют для себя. В крайнем случае они могут залечь на дно на год-два, а затем снова взять реванш. Однако совсем другое дело, если они продолжат упрямо идти до конца, и не нужно упоминать прошлые успехи, это слишком по-детски. «Алайя, я понимаю, о чем ты говоришь, но на самом деле какой из меня бизнесмен? В самом начале, когда я был в затруднительном положении, он не оставил меня, и теперь я также не могу бросить его. Да и максимум, что со мной случится, так это вернусь к своей прошлой жизни никчемного мажора». «Извини», — ответил Джаспер. Теперь настал черед Лайи погрузиться в тяжелые мысли. И они касались уже не просто бизнеса, а отношений между ними. Джаспер оставил право выбора за ней. «Я вернусь в Республику Леосфинкс и попрошу свою семью о помощи». В конечном итоге Лайя приняла для себя очень важное решение. Джаспер так и застыл. «Почему?» Девушка усмехнулась. «Если человек не бросает своего друга в критической ситуации, значит, он не откажется и от своей девушки». Янь Сиасу не мог расслабиться. Он находился в ситуации сложнее, чем мог себе представить. В этот раз ему дали отворот-поворот, и все, что он может делать, это сидеть в отеле и ждать. Он был один в комнате, и его рука то и дело начинала тянуться к Скайлинку, но он так и не мог решиться на этот звонок. Сейчас Ван Джен участвует в SIG и противостоит этой злобной старухе Кашавэнь. Если раньше он не знал, что такое высоко и что такое низко, то последние годы сделали его более осведомленным в этом плане, и теперь он прекрасно понимал, насколько сильна Кашавэнь, да ужаса сильна. Он не должен усложнять жизнь Ван Джену, нужно самому придумать выход. «Кучка людей из Высшей Академии X очень сильна. Команда Династии Королей оставалась никому неизвестной, однако она взяла и показала себя. Это не больше, чем квалификационный тур, все только начинается». Джан Шэнь и другие не обращали внимания на эти разговоры, все равно это никак не поможет им в будущих сражениях. За исключением Лиера, команда Династии Королей была в полном сборе. Никто из них не получил тяжелых ранений. Ло Фэй так жадно пожирал все подряд, как будто 100 лет не ел. На лице Пан Тун и Ань Луда отразилось раздражение. Они так и не смогли найти этого чёртова толстяка. Прятаться он все таки умеет, не поспоришь. Может, те жетоны он тайком у кого-то своровал? Толстяк не стал ничего объяснять по поводу своей добычи. Главное, задача выполнена, и все. Он не обращал внимания на то, что говорят и думают другие люди. Ло Фэй прекрасно чувствовал, что не только Пан Тун и Ань Луда, но и другие члены команды не в восторге от него. На самом деле он никому не нравился в этой команде, потому что всем своим видом напоминал деревенского простофилю, да и внешность у него никудышная. Он совершенно не подходил для того, чтобы быть членом такой элитной команды. Его присутствие лишь разрушало особую атмосферу, поэтому толстяк старался меньше говорить. Пан Тун в итоге не выдержал. «Ты можешь культурно есть или нет?» Такое ощущение, будто отродясь ничего не ел». Ло Фэй подсознательно стал медленнее жевать. «Извините, я очень голоден. Мы команда Династия Королей. Вслушайся в это название. Как думаешь, оно подходит тебе? Не думаю, что если ты тайком своровал пару жетонов, то ты что-то значишь!» — фыркнул Ань Луда. Джоу Юнь хотел что-то сказать, но сдержался. Этот Ло Фэй действительно влияет на боевой дух их команды. Дело даже не в его внешности, а в его ленивости, особой инертности, которая прекрасно разрушает всеобщий настрой. Так что, наверное, действительно пришло время его проучить. Двое из Майя не вмешивались в разговор, они примкнули к этой команде по своей причине. Их контракт действует до конца SIG, так что все эти разборки — человеческие забавы, которые не имеют к ним никакого отношения. «Ло Фэй, если б я был на твоем месте, то сам бы ушел из команды. Ты так сильно полагаешься на Лиера, а от этого никакой пользы ни тебе, ни ему. Ты занимаешь позицию разведчика, но разве в дальнейших сражениях ты сможешь показать себя?» Аня Луда внезапно вложила всю доброжелательность в эти слова. «Ваша родина — земля. Вы, считай, земляки. Конечно же, Лиеру неудобно гнать тебя из команды. Разве ты не понимаешь этого? Или ты хочешь продолжить полагаться на его сочувствие и тянуть команду вниз? Ло Фэй, мы не пытаемся давить на тебя. Посуди сам. С каждым разом мы поднимаемся на более высокий уровень. У Лиера большие стремления. И рядом с ним должны находиться гении. А твое существование уже достаточно повлияло на него». Также, тщательно подбирая слова, продолжил Пантон. «В этот раз ты смог выкрутиться и украдкой своровал жетоны. А что потом? Ладно, ты сможешь использовать мех на поле битвы и пройти через SIG. Однако затем придет время подняться на более высокую сцену. И так дальше и дальше. Ты не задумывался об этом?» Ло Фэй молчал, но его желание замедлилось еще больше. Двое увидели, что их слова возымели эффект, и продолжили. «Не нужно так цепляться за Лиера. Если ты и дальше будешь в нашей команде, то мы не выдержим. Мы пришли сюда за тем, чтобы под предводительством Лиера покорять новые вершины, однако ты словно камень преткновения. Если ты не уйдешь, то уйдем мы. Посмотрим на твою сознательность. Мы уже обсуждали этот вопрос с Лиером. Джоу Юнь, я прав?» Сейчас Пан Тун и Ань Луна должны были заставить Джоу Юня высказать свою точку зрения. Ло Фэй взглянул на Джоу Юня, тот молча кивнул. Он вступил в команду раньше этих двоих и знал толстяка значительно лучше, но все равно он был с ними согласен. Ло Фэй хороший парень, добродушный, всегда улыбается, однако такой характер совсем не годится для борьбы в мире сильнейших. «Ло Фэй, не обращай внимания на этих засранцев! Если захочешь уйти из команды Династия Королей, то примыкай к команде Саламандр! Я буду твоей заменой!» Джан Шаню было тошно слушать весь этот разговор. В команде у Лиера такие же ублюдки, как и он сам. Пан Тун холодно смерил взглядом Джан Шаня. «Это тебя не касается. Не думаю, что раз тебе удалось подлизаться к кому-то сильному и попасть сюда, то твое мнение кому-то интересно!» Джан Шань усмехнулся. «Я хоть и подлизался, но смог достать 9 жетонов. А ты сколько достал, о величайший из мастеров? Позволь мне взглянуть на твои результаты. 1 жетон? О да, ты правда крут!» Взгляд Пан Туна тут же стал суровей, но Ань Луда сдержал его. «Ло Фэй, тебе даже член из другой команды уступает свое место. У тебя слишком хорошее отношение на стороне. Наш скромный храм не удержит такого почтенного человека, как ты». Они знали, что Лиер и Ван Джен соперники, хотя причина им была не ясна, но скорее всего два тигра не смогли уместиться на одной вершине. Как-никак оба выходцы с земли. Джан Шань предполагал, что его вмешательство поставит Ло Фэя в еще более худшее положение, однако не смог сдержаться, слушая всю эту чушь. Он не понимал, почему Ло Фэй так хочет прислуживать Лиеру. Они прошли долгий путь, начиная с земли, и он знал его характер. Толстяк совсем не такой плохой человек, как его босс. В команде Саламандр не случалось так много конфликтов, а эти новенькие в Династии Королей еще толком не успели ничего добиться, а уже в шею гонят одного из основных членов команды. Толстяк помолчал какое-то время, а затем усмехнулся. «Да, я действительно не очень-то хорош, так что попрошу Лиера, чтобы он сделал меня заменой. И еще я буду максимально стараться, чтобы не причинять вам больше беспокойства. Просто считайте меня человеком на побегушках». Пан Тун и Ань Луда растерянно посмотрели друг на друга. Они не ожидали, что их подстрекательство так легко закончится успехом. Ведь продолжать дальше этот разговор они все равно не могли. Если конфликт раздуется до такой степени, что долетит до ушей Лиера, всем придется несладко. «Да, так лучше. Мы не нарочно так к тебе относимся. Просто будущее нашей команды на первом месте», — примирительно сказал Пантун. «Джан Шань, извини. Я член команды Династии Императора и всегда им буду», — сказал Ло Фэй. А Джан Шань посмотрел на толстяка и беспомощно помотал головой. Этот парень твердо уверен в своем решении, но разве такая жизнь имеет смысл? Ло Фэй встал. «Я наелся. Всем приятного аппетита!» Пан Тун и другие больше не обращали на него внимания. «Майя тем более. В этом мире нет места слабакам».